ибо разговор на них, за редким исключением, шел о делах серьезных, конкретных, имевших непосредственное отношение к его работе и жизни всех добранцев. Немало важных вопросов обсуждалось и на других собраниях. Но на профсоюзных было многовато бытовизма, конфликтности, шума. На производственных совещаниях — технологии, текучки, будничности. В стиле партийного собрания чувствовалась директивность и некоторая торжественность. В президиум обязательно выбирали Остаповича и Парторга. Часто присутствовали представители райкома, а изредка и области. Его Ивана тоже иногда выбирали в президиум, потому приходил он на партийное собрание в выходном костюме при галстуке. Да и не один он, разве только в посевную или жатву, когда на учете каждая минута и когда собрания собирались экстренно, механизаторы заявлялись в спецовках, пропахших соляркой и бензином. Собрание отчетно-выборное, особенное, итоговое. Октябрь — самое время для подсчета достижений сельскохозяйственного года, да и о новом годе надо думать. Работая на земле, следует смотреть вперед. На час раньше кончили работу, чтобы дать людям помыться, собраться. В совхозе по существу только конторские работают от звонка до звонка. Работа всех остальных зависит от многих факторов. Тех, кто в поле, от погоды, на ферме, от подвоза кормов и даже нрава буренок. Один день корова доится легко, другой — с фокусами. У шоферов от работы всех прочих не оставишь же в поле выбранный картофель, свеклу, тем более зерно. Сегодня на мясокомбинате Иван простоял 4 часа, очередь на километр, и ловкачи развелись, так и норовят везде пролезть вперед. Остапович, например, ни разу не поехал на мясокомбинат пробивать свою живность. Ездил иногда кочанок, а некоторые представители хозяйств, Иван знал их в лицо, крутятся там постоянно с толстыми портфелями, даже замочки трещат. Но вернутся ли их шоферы домой раньше? Пусть бы кто-либо проверил, думал Иван, меньше ли у них затраты на оплату сверхурочной работы. Из Кузи вырастет хороший руководитель. Он все подсчитывает в рублях и других заставляет считать. Плановый отдел и бухгалтерия стонут от его подсчетов. У Остаповича был иной стиль. Он брал энтузиазмом. Но Остапович поддерживает Кузю, хотя агроном по молодости своей, случается, ломает дрова. Директора взял под защиту и главного инженера, когда того начали было клевать. Парторг Забахский раза два критиковал Островца. Тогда Иван в душе поддержал Парторга. У инженера, не в пример Кузи, совсем другой стиль. Не модный в наше время. Поменьше перемен, нововведений, экспериментов, инструкций, совещаний. Больше самодеятельности самих механизаторов. И даже философия у Островца своя. Он ее неофициально, не на собрании как-то высказал. Все лучшее отбирается эволюционным путем. Ивану казалось, что философия — это отсталая и вообще все рассуждения Островца, оправдание собственной лени. Но прошел год, и механизаторы стали работать не хуже, лучше. Выходит, инженер по-своему руководит машинным парком, вряд ли стоит обвинять его. Инженер ни разу не похвастался работой своего участка. Забавскому не нравится такое молчание, но, пожалуй, есть тут своя мудрость. Меньше слов, больше дела. Во всяком случае, люди приняли эту дедовскую мудрость. Забавский, вероятно, вновь будет критиковать инженерную службу. Придется выступать. Стыдно им, механизаторам, будет, если их инженера снова станет защищать Остапович, а не они. Иван думал обо всем этом, пока брился перед зеркальцем над умывальником. Думал бегло, непоследовательно, немного сумбурно, не сосредоточиваясь на чем-то одном. В конце концов, все в жизни важно. Государственное, совхозное и свое личное, все связано. На таком собрании будут говорить обо всем. О приближении праздника октября, о борьбе народов Южной Африки, о завершении строительства комплекса и о картошке, брошенной на поле без охраны, которую тут же какой-то механизированный турист привел в порядок. У него хватило времени подобрать ее.